48. Всё во мне кричит. Зора. Иди, наше солнце в опасности. Мы ждали его 1000 лет. Найди его, пока не поздно. Велели Зоре прародительницы. Она выбралась из водоема и пошла вместе с Фаёлой прочь из храма. Ей надо было к Изуми. Всё в ней кричало, и пришлось собрать всю волю в кулак. Идти, вместо того, чтобы рухнуть на месте и исходить криком. Она повелела Кари убить брата, убить Наэля, ее брата, который всегда был в ее распоряжении и без которого она не представляла себе жизни. Спотыкаясь, она вышла из храма прародительниц. Снаружи она была не в состоянии установить связь с Наэлем, Кари или Люсьеном. Быть изолированной не только от магической силы, но и от друзей — это ощущалось, как будто тебе ампутировали ногу или руку. Рёв Фаёлы вернул ее в реальность. Вокруг царила разруха. Деревья и кусты валялись, вырванные с корнем на лужайках, по которым тянулись глубокие борозды. Вода в пруду была окрашена черным, и на поверхность вынесла дохлых рыб. Но хуже всего был вид людей и оборотней, неподвижно лежащих на траве. И одна из них была Кейвин. То, что она здесь видела, больно напомнило Зоре о резне в городе Крепостная Стена и о том, каким пустым и тихим был этот город-стена, когда Зора вчера побывала там впервые с того дня. Тогда на него напало целое войско. Сегодня хватило одного единственного человека. «Изуми!» — крикнула Фаёла. «Санья! Можете выходить!» Никто не появился. Фаёла побежала. Сердце Зоры билось все быстрее с каждым мгновением, пока она брела по саду, выкликая имя Изуми и не получая отзыва. Она пыталась успокоить себя уговорами, что обе наверняка убежали. Предположительно, Санья унесла Изуми у себя на спине и спрятала ее в лесу. Должно быть так. Но было не так. Зора поняла это, когда Фаёла исторгла вой отчаяния. Пока Зора бежала к новой подруге, та превратилась в человека, опустилась на колени и свернулась калачиком, прикрыв голову руками. Зора услышала ее тихое всхлипывание, когда добралась до нее. В траве перед ней лежала лапа тигра. Кровь покрывала когти, вытекая из обрубка. «Нет», — прошептала Зора и опустилась рядом с Фаёлой на траву, потому что это была лапа Сани. И она точно знала, что это означает. Боевики горящей лилии утащили Изуми и Санью.